ездил в замечательные места, в Иру, где восстановлен домик станционного смотрителя. Снимали в полувосстановленном лицее, где над одной комнаткой висит табличка «Пушкин» и рядом «Пущин». А как интересно, в Михайловском, в Святогорском монастыре, где Козловский устроил такое незабываемое действо с ребятишками, наряженными в ангелов. И спазматически снимаю Зыкину. Года три тому назад она написала в неделю письмо с призывом беречь и собирать старинные песни и романсы. В ответ пришло множество писем, нот и пластинок. Вот мы и будем снимать на даче, как она слушает пластинки и наигрывает на рояле, листая ноты. Перейдем к ее любимым старинным романсам. Нужны горы писем, кипы нот, пластинки гомон. В этом эпизоде две линии. Она, как хранительница традиций, ищущая жемчужины, и она, исполнительница, дающая жизнь забытой музыке. «Люся, захвати ноты и пластинки из Москвы. Они есть у тебя?» «Целые кучи. Не забуду, не бойся. Все привезу». Съемка трудоемкая. Свет, лихтвагены, звук, 12 человек, автобус. Едем за 30 километров. Срыва из-за пустяка не должно быть. И я, уже достаточно зная Люсю, добываю старые пластинки в музее Бахрушина, старые ноты в музее Глинки, а из дома беру собственную переписку, письма Инны и Тамары Ханум, которая пишет мне длинные поэмы каждые 2 секунды. Приезжаем. Затевается разговор. «Вась, ну скажи, зачем все эти письма, ноты?» Объясняю в 30-й раз. «Нет, не нужно этого в картине». Объясняю в 31-й раз. И выясняется, что всю эту волынку она затеяла из-за того, что, конечно, ни нот, ни пластинок не привезла. Хороши бы мы были без Бахрушина и Глинки. Сняли. Второй эпизод — ее рассказ о хоре Пятницкого, где она начала работать. Под это у меня все снято и отобрано фильмотека. Нужно только ее воспоминания перед аппаратом. Текст взят из ее книги накануне, его ей послали, чтобы освежила в память. Перед съемкой очередной сюрприз. «Вась, я решил не говорить про хор Пятницкого, а скажу лучше про Русланову». «Но нам не нужно про Русланову, нужно про хор, про Захарова. Он же твой учитель, это важно для фильма». «Нет, нужно говорить про Русланову. Она была мировая певица». «Никто не спорит, но нам...» «Как никто не спорит?» «Нет, ты споришь. Про Русланову нужно сказать обязательно». «Ну хорошо, давай про Русланову. Ну и про хор тоже». «В конце концов, выброшу. Только жаль пленки. Но положение у меня безвыходное». Вернее, выход есть, сказать ей следующее. «Вот что, матушка-барыня, ты артистка, я режиссер. Я не учу тебя петь, ты не лезь в режиссуру. У меня есть твердый и утвержденный сценарий, кстати, тобою одобренный». За картину головой отвечаю я и выполняй мои указания в полную силу твоего могучего таланта.